Глава 5. Каучук и арбалет. Где-то высоко над головой, метров 30 или больше, колышутся зеленые кроны. Здесь, на склоне, деревья стоят не настолько плотно, чтобы своими верхушками перекрывать солнечный свет полностью. Привычные босые стопы топчут слой мягкой листвы. Ну и где вы, Гевеи? Ушел я из дома отца Семеса с бардаком в голове. С одной стороны, вопрос ведь не решен. У меня нет договоренности по сбыту выловленной рыбы. С другой, Ариаху дал уже очень жирный намек, типа «помоги мне, парень, сковырнуть нынешнего старейшину касты, а я уж со своей стороны помогу тебе». И вот что это «а я»? Ты-то, конечно, получишь место старейшины, дорогой Ариаху. А вот вспомнишь ли тогда, благодаря кому? На какую-то конкретику разговор мне вывести не удалось. Хитрый жучара ловко слился с обсуждения, что будет после. Но! А какие у меня варианты? Напа уперся. И с ним я каши не сварю. В любом случае, пока что я рассуждаю лишь гипотетически. Могу только обещать, а самой большой рыбы я пока предоставить не могу. Вот добуду группера кило на 25. Кину на рыночную площадь перед домом Напа или даже вождя. Вот тогда конкретика с моей стороны будет. Ощутимая такая, весомая. В общем, мысленно вздохнул, ломать голову, думать, да разговоры разговаривать буду после, когда дело сделаю. А пока что отправляйся-ка ты, скат, изыскивать необходимое материально-техническое обеспечение. Отправиться-то я отправился, но прежде чем ушел из деревни, состоялись еще две встречи, на которые, честно говоря, не рассчитывал. Подряд, одна за другой. Только я вышел из дома судовладельца, как навстречу мне попался Ману, собственной персоной. Шел куда-то в сопровождении пары незнакомых мне воинов. «Глядите-ка, парни!» — воскликнул правая рука местного отца войны. «А вот и наш герой! Мы его, понимаешь, ищем, а он все где-то пропадает!» Я напрягся. Аккуратно, стараясь сделать это неявно, бросил взгляд по сторонам. Вроде никого, то есть на засаду не тянет. Неужели случайная встреча? «Я не пропадаю». Ровно, не принимая юмора, ответил я. «Я пытаюсь в жизни устроиться». «Ну да!» — хмыкнул Каев дядюшка. «Слышал я, что ты счел касту глубин, недостойный своего присутствия». Сопровождающие его люди войны довольно осклабились, поддерживая шутку старшего. Похоже, и правда, просто так встретились. «Скажу так», — отпарировал я. «У меня с Ситу возникли разногласия. Мы по-разному смотрим на методы добычи». «Ха! Парни, вы это слышали?» Еле сдерживаясь, чтобы не заржать, Ману оглянулся на спутников. Воины, услышав мои слова, еще больше развеселились. «Он, видите ли, не согласен с отцом глубин! Я с постной мордой пожал плечами. Юмористов я не заказывал. У меня о своем башка болит. «Слушай, парень!» Ману отсмеялся, утер веселые слезы и, сделавшись почти серьезным, шагнул ко мне вплотную. «Я понимаю, что мой брат не воин ни разу, и словам его я верю с трудом. Могло ему всякое привидеться. Но ты правда убил троих воинов с острова Двугоры горы?» «Ха, троих?» Я быстро прокрутил в голове недавние события. Четверо гарантированно, и один под вопросом. Лезвие у моего... теперь моего кинжала, хоть и бронзовое, но на тот момент, похоже, ни разу не точёное. «А тебе-то какая разница?» Я подозрительно склонил голову. «Или ты хочешь мне их уши отдать?» «Знаешь...» Продолжил правая рука, словно я ничего и не говорил. «Если бы я кое-чего о тебе не знал и кое-чего не видел, я бы никогда в жизни не поверил». Теперь с лица Ману веселость слетела вся до остатка. «Вот что, Хеху! Или как лучше? Скат? Иди к нам, скат! Поверь, не пожалеешь! Мы, конечно, как на речке не жируем, но это все же не с сетями день за днем возиться и... хе!» Тут он даже усмехнулся. «Не в земле ковыряться. Ну так как?» «В общем-то, я чего-то подобного ожидал. Именно от этой касты. И более того, Ману хоть и гонял меня до этого по кустам, как зайца, наверное, не самый худший командир. Про Ату сказать ничего не могу, но младший брат Ситу был хорошим воякой. Такого я, наверное, даже уважать смог бы. Но я подумаю, правая рука», — сказал, глядя глаза в глаза. «Ха, ты подумай, подумай». Ману вроде как усмехнулся, но оставался очень серьезным. «Кстати», — показал подбородком мне на грудь, — «знаки ученика убери, если обратно в каст не собираешься». И, качнув головой своим, он продолжил путь. Несколько шагов я прошел в задумчивости. Чисто гипотетически путь воина мне понятен. И даже на первый взгляд логичен. Я понимаю необходимость дисциплины и единоначалия. Я не боюсь, а главное, умею отнимать чужие жизни. Но, во-первых, для меня важно уважать того, кто мной командует. Мне всю службу везло на командиров, с самого выпуска и до дембеля. Может, конечно, и случайность, а может, и закономерность. Похоже, гнилые в спецуру не идут. По крайней мере, я не встречал. А местные? Так-то Ману нормальный мужик. И, как уже сказал, уважать его могу. Но... блин. Я вздохнул, покачал головой. Как мужика, не как командира. Слишком катастрофичен у нас разрыв в знаниях. И поэтому легко себе представляю ситуацию, когда я буду не согласен с Ману или Атой. Просто потому, что знаю больше, и речь даже не о тактических приемах. Историю военных действий в училищах не просто так проходят. Это аккумулированный за тысячи лет опыт. И вот что делать в такой ситуации? Дерзить, как наставнику? Нет, в школе-то я сознательно отпустил свое мальчишество, играющее в задницу, наверное, у любого мужика до самых седых волос. На рифе учеников я просто позволил себе вновь оказаться молодым парнем, на возраст тела. А кто подказался еще раз побыть юным, с ветром в башке, из тех, кому уже за середину жизни? Но в боевой обстановке... это из меня вытравили начисто. В боевой обстановке может быть лишь один командир. Прав он, не прав, это надо было заранее выяснять. Или потом, если выживем. А спорить на моменте уже не придумаешь. Снова тяжко вздохнул. Вот поэтому-то у меня и сомнения. А во-вторых... ну дайте мне уже спокойно пожить. Дайте! Я хочу пенсию. Я, в конце концов, ее заслужил. Вон он где! А мы с ног сбились, разыскивая его. А он в деревне водяных ошивается. Теряю хватку, мысленно поморщился я. Братьев, шедших мне навстречу, я должен был заметить первым. И пусть они вывернули из-за поворота тропинки, ведущей в сторону поселения, но дело это не меняет. И даже то, что две подряд встречи с очень неоднозначными результатами загнали мои мозги в пока неразрешимый тупик, не служило оправданием. Я было посторонился, чтобы оба братца поскорее протопали мимо, но Эруэра, проходя мимо, скинул со своего плеча мешок, даже не мешок, узел из грубой дерюги, из которого тут же высыпалось несколько клубней батата. «Возьмешь мешок и тащи за нами!» Походу бросил он мне и зашагал следом за старшим Акахатой. Я пожал плечами и потопал своей дорогой. Мало ли кто чего будет на дороге бросать. Не успел пройти и трех шагов, в спину долетела истошная. «А ну стой!» Первая мысль — проигнорировать. Типа, не мне. Да и какое мне дело до этих двух крестьян? Но дурацкое самолюбие, заставлявшее и раньше разворачиваться лицом к любителям переть буром, толкнуло обернуться. Эруэра, пыхтя как паровоз и уперев руки в боки, надвигался на меня. Я демонстративно поднял бровь. Секундное замешательство. Еще бы, младший братишка не трясется от страха, не кидается подбирать поклажу. Блин, брат, ты, я вижу, тупой. Пары раз не хватило. Хотя чего я ждал от обычного среднего сына островного землепашца? Сомневаюсь, чтобы его мозги так быстро приняли изменившуюся картину мира, где младший брат, столько лет гнобимый, вдруг начал давать отпор. Зато Кахата, по-видимому, лучше понимал ситуацию. «Эруэра, оставь его! Пошли, нас ждут!» — крикнул старший в спину средненькому. Про то, что прошлые разы силового решения вопроса не увенчались успехом, он не напоминал, но в интонации это так и сквозило. Однако у средненького нашлось предложение. «Давай, брат, проучим этого мозгляка, видишь?» Он остановился в паре шагов от меня и чуть не повизгивал от возбуждения, как щенок. «У него же нет оружия!» Я вздохнул, взглянул на стоящего поодаль старшего с сочувствующим видом, покачал головой. «Ну давай», — сказал устало. «Попробуй». Но, видимо, в одиночку лезть на почему-то уверенно стоящего сопляка Эруэра не нашелся. Да и не такой уж сопляк, кстати. «Эруэра!» — старший крикнул громче. «Я сказал, оставь его! Нам идти надо! И возьми уже дар!» Потом он перевел взгляд на меня. «Вот что, Хеху!» Акахата был серьезен. «Кончай дурить и возвращайся. Семье сейчас нужна помощь. Каждые руки на счету. Со своей стороны обещаю, не обижу. Голодным, по крайней мере, не будешь». Выдержал паузу. «Что скажешь?» Так хотелось крикнуть. «Да пошел ты!» Но я ответил. «Подумаю». И отправился в освояси. «Гивеи, гивеи, гивеи! Где вы?» Про каучук я знал много. Ну, как много? Для обычного жителя, оставленного мной мира, не специалист какого-нибудь резинотехнической лаборатории, много. Для жителей нынешнего моего мира, наверное, запредельно много. Сказывалось мое врожденное любопытство, а также стремление научить подчиненных. Пока работал в шиномонтажке, где параллельно была еще и продажа шин, листал в основном справочную литературу по различным заплаткам. Да еще для того, чтобы хоть как-то выглядеть в глазах клиентов компетентным спецом, время от времени вворачивающим умные термины и понимающим, о чем речь, если подготовленный клиент попадется. Я проштудировал несколько книг по конструкции и даже истории шины. А уж когда выкупил ту шиномонтажку и нанял своих работяг, я, по старой памяти, наготовил им кучу материала, чтобы выучили, и даже провел пару экзаменов. Так что про каучук я знал, что, во-первых, это сок каучуконосных деревьев, и самые распространенные из них — это гивея. Во-вторых, до того, как каучук попал в цепкие и предприимчивые лапы европейцев, богатых на изобретателей, он был не более чем забавной игрушкой для аборигенов. В-третьих, что-то подозрительно похожее на каучук на острове есть. И в-четвертых, что из каучука методом вулканизации делают резину. Именно резина мне была нужна как воздух. Ибо без нее на мой план можно класть огроменный болт и идти догонять ману. Не к братьям же. Резина мне нужна для арбалета. При слове «арбалет» 99% жителей оставленного мной мира представят эдакий лук, которому приделали ложе. Но такой под водой абсолютно бесполезен. Вообще. Не только из-за того, что плечи, распрямляясь, будут тормозиться об воду. Они ведь еще и грибок тем самым основательно сделают, только назад. Вот и полетит гарпун в одну сторону, а сам арбалет в другую. И только в том случае, если этот житель — подводный охотник или член семьи подвоха, то для него арбалет — это подводное ружье, использующее для метания гарпуна не силу сжатого воздуха, не пружину и даже не заряд пороха, а силу обычных резиновых жгутов — резинок. Именно эта особенность использования резинок и делала для меня арбалет в прошлой жизни подвоха чем-то несерьезным. Детская игрушка, по сути, просто рогатка. Но вот обстоятельства сложились так, что для меня эта рогатка стала фактически безальтернативным вариантом. Впрочем, как говорил Михалыч, на больших глубинах альтернативы арбалету почти нет, так как пневма в условиях повышенного внешнего давления теряет мощность. Но тогда я на большие глубины и не совался. Негде. А теперь... «Итак, Гивея, как ты хоть выглядишь-то?» «Все, что я знаю, — это дерево, которое дает каучук. Вот вообще все. Ну зачем мне раньше было рассматривать твое изображение? Теоретически, каучук — это смола, то есть то, чем дерево плачет. Значит, на коре должны быть эдакие белые потеки. И второе, что я знал, когда приступал к поискам, что этим самым каучуком я перемазался в день, когда убегал от людей Аты и Ману. Для начала я вышел на обрыв, с которого в тот раз прыгал в воду. Уже дважды, между прочим. Глянул вниз, на миг погрузившись в воспоминания. Да уж, славное было времечко. Я ничего не знал про то, где оказался и что происходит. Но и действовал так, как меня учили в прошлой жизни. И, кстати, весьма эффективно. А потом я решил вдруг стать местным. Так сказать, натурализоваться. вести себя соответствующе, стать одним из. Тяжкий вздох вырвался словно сам собой, как бы подводя черту моим устремлениям стать обычным ловцом жемчуга. Итак, вернул я себя к действительности. Это крайняя точка, где я мог вляпаться плечом в каучук. Но вокруг только тонкие кусты. На всякий я осмотрел их и даже поковырял наиболее подозрительные кинжалом. Не, ну а что? Вдруг местные каучуконосы — это и есть такие вот тонкие прутики? Прошел назад, по пути моего забега. У кромки невысокого обрыва, который отделял плато от склона вулкана, задержался подольше. Здесь же я снес с прыжка одного из сторожей, что поставили в цепь. Вполне мог после этого куда-нибудь впилиться. Но безрезультатно. Ладно, иду дальше. Я тщательно обследовал каждое дерево на пути. Кое-где надрезал кору и ждал, пока покажется смола. Пару раз сердце радостно ёкало. Сначала на срезе показывалась довольно-таки беловатая масса. Но каждый раз приходилось разочаровываться, затирать порез землей и идти дальше. Вот блин, я эдак все местные деревья порежу. В какой-то момент вспомнил, что у одуванчиков из прошлой жизни тоже сок белый. И даже неплохо пачкает руки. Иные, я слышал, говорили, что это что-то отдаленно напоминающее каучук. Может, здесь тоже надо искать не дерево, а какую-нибудь траву? Вот зараза! Эдак мне придется возвращаться в начало пути и вообще всю попадающуюся на пути растительность проверять. Но это тогда завтра, если сегодня не успею. В общем, когда я все-таки нашел то, что искал, настроение уже здорово просело. Нужное дерево, оказывается, росло фактически над моей базой. Интересно, когда это я умудрился об него обтереться? Второе, что вызвало удивление, — это гевея или что-то из их семейства? Ну, я ждал чего-то экзотического. К примеру, как пальма. Или бабаб какой. Или тоже каменное дерево. А тут... высокое. Ствол ровный, с какой-то обычной корой. Мне почему-то напомнило родную осину. И листья. Обыкновенные такие листья. Я бы так и прошел мимо, если бы не случайный взгляд. Потек на коре был не белый, а скорее желтоватый. Но когда я сковырнул его пальцами и помял... Да, то самое ощущение. Вот он, каучук. На базу вернулся ближе к закату. Там должен был обретаться каналуа, которого я нагрузил задачей, помимо прочего, натащить бамбука побольше. Причем не только на дрова. Из него дрова так себе, но что-то более подходящее нарубить нечем. Я хотел начать обзаводиться мебелью. В очередной раз. А что? Даже если все пойдет хорошо, как это решит мою жилищную проблему? Дом дадут в деревне? Ага, держи карман шире. Так тут и раздают дома первым встречным. Дом я потом, что называется, куплю, когда будет на что. А пока я лучше здесь, сам по себе. И подальше от чужих глаз, ибо подготовку к моему занятию лучше держать в секрете. Не нужны мне конкуренты, особенно на моменте становления. К тому же, рядом запасы моллюсков и отсутствуют ненужные зрители. Чувствую, совершать пищевую революцию среди местных мне сейчас не с руки. Да и мне больше останется. А то как набросятся, как выжрут все, до чего дотянутся. Проявляя осторожность, дошел до бамбуковой рощи. В воду вошел в стороне и на пляж буквально прокрался, преодолев часть пути под водой и всплыв без всплеска чуть сбоку. Может, кто и скажет, параноик. Но, во-первых, моя база больше не секрет, как минимум для людей войны. А во-вторых, каналова. Я пока не определился с отношением к нему. Он ведь мне не друг и не родственник. Да, я вроде как напугал его тем, что я некий дух. Но в то же время я еще помню, как он буквально мечтал о моей смерти. Да, прошло уже немало дней с того времени, но не лет же. В конце концов, это я стал причиной смерти его брата. И фактически его самого. И то, что он до сих пор не попытался перерезать мне горло или проломить голову, еще ничего не значит. Я помню хорошее выражение, которое прочитал когда-то в книге. «Месть — это блюдо, которое принято подавать холодным. Вот и ждет, наверное, когда я совсем расслаблюсь, когда почувствую, что у меня все наладилось и мечты сбываются, чтоб в самый неподходящий момент воткнуть мне заостренную бамбучину сзади в почку. А то, что я дух, может даже возвысит этот поступок у него самого в глазах. Ишь я какой! Духа завалил. Открытая часть пляжа была пуста, если не считать самого рядового Безухова, и буквально горы бамбука. Если кто и прячется в восстановившихся зеленых зарослях, то делает очень хорошо. Ну ладно, делать нечего. Выхожу. Тихо-тихо, без булька, без всплеска, сам себе напоминая морскую змею в воде, подплыл к песчаной ступеньке. Шаг, другой, и вот я уже стою по пояс в воде, ноги напружинены, левую руку с кинжалом слегка завел за спину. Если кто сейчас напрыгнет, налетит на клинок. Если нападающих будет много, одно движение — и лови меня в океане. Но прошел миг, пролетел другой, третий. Не свистели стрелы, не летели в меня копья, никто не выскакивал из зарослей с воплем и занесенной дубиной. И даже Каналуа так и сидел, вроде бы лицом к воде, но повесив голову на грудь. «Здорово, боец!» Боец аж взметнулся, разве что по стойке смирно не вытянулся. «Как ты здесь оказался?» Каналуа с подозрением оглядел водный простор, потом даже взглянул наверх. «Прилетел!» — иронично хмыкнул я. «Ты еще и летать умеешь?» У парня глаза округлились. «Конечно!» — самой серьезной мордой заявил ему я. «Умею. А ты, как я посмотрю, умеешь спать на посту. И вот скажи мне...» Я тем временем вышел на берег полностью. «Зачем ты такой мне нужен?» Каналуа вздрогнул. Несколько секунд мы так и играли в гляделки. Я стоя, по-прежнему готовый к нападению. И он, сидящий подле большой кучи бамбука. «А ты доведи дело до конца!» Неожиданно бывший воин взглянул мне прямо в глаза. «Забрал душу, забрал жизнь. Так убей это тело. Закончи мои мучения!» И он опустил взгляд ниже, как раз на мою левую руку, в которой я обратным хватом удерживал свой трофей. Уверен, в глаза кинжал не бросается, но парень точно знал, что в ней. «Блин, лучше бы он на меня бросился. Вот честно, я бы не мучил и не глумился. Скорее всего, он бы вообще ничего не понял и освободил бы нас обоих. Никогда не убивал безоружных». Я раздраженно дернул щекой. «Бананов принес? Тогда займись костром, хоть какая-то польза от тебя будет. А я пока за едой». Пока готовились бананы, на этот раз я порубил их на кружочки. Так они лучше обжариваются, все-таки местные мне не совсем привычны. Более мучистые и менее сладкие, что для термической обработки в самый раз. Пока запекались на углях мидии, их я тоже сначала все открыл, промыл в море. Короче, пока готовился ужин, я занялся рукоделием. Для начала соорудил два топчина. Низких, узких, но зато быстро, и теперь можно не спать на песке. Хотел еще сделать навес, но решил, что как-нибудь потом. И занялся тем, что пришло в голову еще в доме Ариаху. Я взял подходящий стебель бамбука, не особо толстый, но уже высохший и прочный, высотой мне до бедра. Перевязав плотно где-то посередине, аккуратно расщепил. Обмотка как раз не должна была дать расщепу уйти ниже. К двум получившимся половинкам примотал по два стволика потоньше, чтобы расходились в виде латинской V. После чего вверху поставил меж них неширокую распорку, плотненько увязав и намотав сверху побольше веревки, чтобы помягче было. И еще одну распорку посередине получившегося треугольника. «Ну как, боец?» Я покрутил в руках получившееся изделие. «Что это?» — удивился Каналуа. «А вот помоги-ка мне соорудить вторую такую же и покажу, зачем». Когда уже вдвоем закончили работу с братом-близнецом первого изделия, я упер обе приспособы себе под мышки, взялся за нижние распорки и поджал ногу. «Теперь сообразил?» — подмигнул я помощнику. Тот отрицательно замотал головой. «А, деревня!» Усмехнулся я и изобразил перемещение на одной ноге. «Это ж костыли!» «Зачем тебе?» Ровно, без энтузиазма поинтересовался Каналова. «Это не мне!» Хмыкнул я, внезапно потеряв весь настрой. «Это одному моему приятелю. Вот что, боец, хватай-ка свой топчанчик и дуй к себе на ночлег. В смысле, к бамбуковой роще.